Глава третья. Его фамилия была Мессир. Сам он ее произносил как-то вроде Миширш, с неуловимым акцентом, вывезенным из-за железного занавеса, из стран, где все должно быть неуловимо, на всякий случай, как торжественно объяснила моя сестра Дюре. «Вдруг за тобой шпионят или гонятся, или еще что?» Имя тоже начиналось с «М», но состояло сплошь из одних коммунистических согласных, как мы называли все эти «З», «С» и «В», между которыми не оставалось ни малейшего пространства, куда можно было бы вставить гласную, так что его произносить я и не пытался. Поначалу мы хотели было прозвать его в честь одного персонажа комикса, немного похожего на Элмера Фуда, злого мистера Мгзютплка из «Пятого измерения», который превратил жизнь благородного Супермена в сущий кошмар и проказничал до тех пор, пока Оли Зуппе хитростью не заставил его произнести свое имя задом наперед. Клбдзюском, отчего тот, наконец, вернулся обратно в «Пятое измерение». Но поскольку мы сами так и не научились говорить им «Кзютплк», не говоря уже о Клбдзюскме, то от этой идеи пришлось отказаться. «Будем звать его просто мистер Миксер», — ради простоты жизни в конце концов предложил я. «Мистер Микшер Миширш». Мне было 15. Невостребованное еще семя мешало жить, из чего следовало, что я тогда был способен нахамить человеку в лицо, причем не всегда безобидному, как мистер Мессир после инсульта. Больше всего мне запомнились его розовые резиновые перчатки, которые он не снимал, кажется, никогда. По крайней мере, до тех пор, пока не явился к Мэри, конечно. Так или иначе, когда я в глаза назвал его Микшером, а мои сестры Дури и Муниза шмыгнули в лифт и громко захихикали, мессир лишь добродушно ухмыльнулся и спокойно кивнул головой. «Окей, зовите меня как хотите», и отправился снова натирать медные ручки и рамы. Дразниться стало неинтересно. Я тоже вошел в лифт, и мы поехали на 5-й этаж, распевая во все горло «Не могу тебя разлюбить», будто Рэй Чарльз. Правда, у нас получалось хуже, но мы были в темных очках, так что все равно похоже.